В доме миллионерши Юсковой вам делать нечего. Сейчас у нее начнется престольный праздник, и господ офицеров приглашать будет на званые обеды и ужины. А вам на этих приемах, думаю, опасно быть. За флотилии красных готовят погоню. Дальчевский поведет отряд на Енисейские и Лихтери. Господи помилуй. Трудное положение, Харунжи, очень трудное, но не безнадежное, думаю. Вот тебе и капитан белогвардейской контрразведки. Стало быть, и тот раз, когда ехали от тюрьмы, прощупывая Ноя, капитан вовсе не шутил с ним, значит, не Каин, а сам Авель. Извините, господин капитан, сумление у меня. По разговору помню так. Вы не из серых и белых, а в тюрьме сидели прекрасных. Бывает, Харунжи, при необходимости всякое бывает, ответил капитан. Кстати, за капитана Голубкова я вам благодарен. Он шел по моему следу. Хорошо, что вы его шлепнули. А помогали ему знаете кто? Дальчевский, Евдокия Елизаровна и Леонова. Ну, Леоновой теперь нету, а вот Дуня живет рядом с вами. Ною нехорошо стало. Который раз капитан напоминал про Дуню, да так, что муторно слушать. Не то ли говорила ему Селестина Ивановна? А вот он привязался к шалопутной и опасной Дуне и не знает, как отлипнуть. То-то она и выпытывала у него эти дни про офицеров капитана Ухоздвигова. Хорошо, что Ною сказать нечего было. Проминался за городом. Бежать надо от нее, пока не поздно. Есть у нее бог, полковник Дальчевский. Да еще сокомпанеец, поручик, отыщется. Охо-хо. Что кряхтите? Ведь если оступлюсь, не оступитесь... Вы ничего лишнего не сказали, Евдокии Елизаровне. Она хворала эти дни, да и откровения у меня с ней не было. Ни в Гатчине, ни на пароходе. Вихлючая. Какое может быть откровение? На двух разговаривающих русских офицеров обратили внимание чехи. Печатая шаг, трое легионеров шли мимо с винтовками. «Документ», — потребовал офицер. Капитан сказал что-то по-французски, но чешский офицер не знал французского. «Документ? Викторус?» «Русские офицеры!» — рявкнул капитан и неожиданно для Ноя предъявил два пропуска. Чешский офицер взял под козырек. «Прошу прощения, господа офицеры!» И пошли прочь. «Индюк поганый!» — ругнулся Ухоздвигов вслед офицеру. «Ну, идемте в вагон гайды». Сейчас я вас ему представлю. Для того и пропуск достал. Вот уж кого не назовешь перемежающимся. На станции Ачинск, по его приказу, повешено на телеграфных столбах 170 неперемежавшихся, захваченных под Мариинском в плен красногвардейцев. И расстреляны более 70 женщин, жен советских работников. И с ними 40 стариков, отцов красногвардейцев. Такие-то времена, Харунжи. Один перемежается, другой вешает и расстреливает. Вас это устраивает? Спаси Бог, я не каратель. Это очень опасный капитан Гайда, наставлял Ухоздвигов. Он вообразил себя спасителем России от советов и большевиков. А кто его призывал спасать русских от самих себя? И вот чехословаки, французы, американцы, англичане, итальянцы... Все стараются спасти Россию от советов. Вы, понятно, не думали об этом, Харунжи, перемежались. А придется думать и действовать. Восхваляйте командующего Гайду. До ума помрачения. Он это обожает, как всякий вешатель и тиран. Чем подлее человек, тем больше требует чествовать себя. Это истина веков. Наиболее кровавые цезари Римской империи захлебывались от лести со стороны униженных и оскорбленных сограждан Рима. Так это было, так всегда будет при тирании. Ну, дьявол, не капитан.